Преодолев Борейские горы за следующий месяц, армия во главе с вестником преображения хлынула на юг Пангеи как цунами. Культисты с легкостью подчинили две северные провинции империи, Алмагун и Нарбанию, затем выступили на Никополь. И неважно, что Валериан с драконами разбили группировку мятежников и нурийцев, вторгшуюся из Саварии. По 6 жертвовала мелкими фигурами, но в итоге достигала значительных успехов. В битве на Аквитских равнинах законный наследник Флавия III потерял до 80% своих войск, пали 11 драконов, включая 2 древних. Победа оказалась пировой. Ему нечем отражать наступление с севера. Число беженцев уже исчислялось миллионами. Людей, нелюдей гнали прочь слухи о творимых нурийцами зверствах, что не лишено смысла. Отправленная в земли восточнее Ацтлана армия нежити успешно истребляла племена варваров, набирая пушечное мясо взамен утраченного и заодно лишая нурийцев дополнительных человеческих ресурсов. На фоне происходящего Кирилл окончательно плюнул на вопросы морали. Амфитеатр Августы во второй раз стал местом проведения беспрецедентного по размаху ритуала. Раздавались крики боли, отчаяния, жалобные стоны и мольбы о пощаде. В воздухе витал запах человеческой крови с эмульсионной примесью. Жрецы личи подводили жертв к расставленным по кругу каменным алтарям и вскрывали кинжалами глотки. Воины-ягуары помогали следить за порядком, сбрасывали осушенные тела в кучи. Тут же находились 5 драконов и драколич, от которых к алтарям исходили потоки магии. Стоявший в центре круга архилич взмахнул колдовским ломом, отчего в воздухе возникла салатово-зеленая искрящаяся трещина, ведущий в изнанку разрыв. Обычно туда можно попасть лишь во сне или будучи духом, но Кириллу был известен способ обойти данное правило. Преодолевать сопротивление ноосферы некоторое время позволяет накачка большим количеством магии. Архилич шагнул в неизвестность. Его окутало зеленое свечение, полуживое тело ощутило покалывание. Занятно. Вокруг находился тот же амфитеатр, но окружающая обстановка была иной. Сооружение оплетено стеблями гигантского вьюна. На арене, трибунах толпились сотни прозрачных силуэтов, словно сотканных из дыма. Души принесенных в жертву людей, догадался Архилич. Небо вместо нормального голубого цвета имело зеленоватый отлив, наряду с облаками в нем плавали куски земли, даже целые горы, а солнце светило необычайно тускло. Кирилл прислушался к звукам. Почти мертвая тишина, не считая плача и стонов неприкаянных духов. Изнанка является отражением мира живых, ее топология тесно привязана к существующим местам, объектам, но с некоторыми нюансами. В этой полуреальности можно встретить всякое. Обрывки снов, воплощения чьих-то фантазий, духи умерших, не только разумных созданий, эфирные пожиратели, сущности, зародившиеся от слияния вышеперечисленного. Сам черт ногу сломит при попытке классифицировать местных обитателей, очень часто одно неотличимо от другого. Но Архилич искал вполне конкретного духа, того, кто может пролить свет на эмульсию, инру и связанные с ними циклы вымирания. Кирилл поставил на землю свечу из топленого жира младенца. Духи слетаются на такое, как мотыльки на огонек. Унан, призываю тебя, явись и ответь на мои вопросы. Несколько минут ничего не происходило, пока с неба не спустилось облако дымчатой эктоплазмы. Оно сформировалось в отвратительное создание, представляющее собой худого гуманоида со свисающими до колен руками. Кожа как таковая отсутствовала, все мышцы были выставлены на показ. Больше всего выделялись раздутые полушария гипертрофированного мозга. 2 выпученных глаза без век неподвижно уставились на Кирилла. «Киацикаль», – прошептал дух, – «я впечатлен, ты сумел войти сюда в физической форме. Ты тот, кого называют собирателем памяти. Возможно, мне нужно знать больше про эмульсию, инру и как его одолеть. Твои проблемы, значит, ты не поможешь?» «За просто так нет. Этих душ вокруг в качестве платы недостаточно. Души просто закуска». Существо вытянуло руки и втянуло в себя нескольких фантомов поблизости. «За сведения, которые ты просишь, нужно что-то более ценное. Например, воспоминания. Тебя заинтересуют воспоминания войны, произошедшие в другом мире?» «Другом мире», задумался Унан. «Пожалуй, я согласен. Да, справедливая цена. Твоя память в обмен на то, что ты просишь. Сначала товар, потом плата». «Не-не-не, вдруг ты меня обманешь? Сначала плата, потом товар. Я могу взять желаемое силой», — Кирилл постучал по своему посоху. «Или, по-твоему, зачем я приложил столько усилий и залез сюда лично? Так ты от меня не сбежишь. Пытки займут у тебя время, которого нет. По 6 скоро захватит всю Пангею. Короче, небольшой аванс устроит, аванс, не сношай мой разум. Часть обговоренной суммы я уплачу вперед. Ну ладно, согласился собиратель памяти. Будь по-твоему, как ты собираешь память? Дух приблизился к Кириллу. Я коснусь твоей головы, не сопротивляйся, сосредоточься на нужных воспоминаниях. Слишком глубоко лезть не стану. Собиратель памяти получил в свое распоряжение лучшие моменты Третьей мировой войны. Прорыв к Бресту, встречный танковый бой под Варшавой, где натовские подразделения насмерть схлестнулись с российскими. В СМИ это потом назвали второй Прохоровкой. Деблокирование окруженного Калининграда, экипаж Лопатина подбил не меньше трех американских танков, подавил и уничтожил множество огневых точек. Передав аванс, Архилич отодвинул руку духа от себя. «Пока хватит, феноменально», Унан пребывал в восхищении. «Хочу увидеть еще, сперва, дай мне нужные сведения, спрашивай, кем или чем является вестник преображения, сложно подобрать подходящее слово, Энра нечто вроде воплощенной воли эмульсии или, ее проводник, зависит от точки зрения, эмульсия разумна, опять сложный вопрос, что вообще есть разум, какие у него критерии, для тебя не секрет, эта жижа живая и способна менять тех, кто ее испил, она паразитирует на разумных, условно разумных существах, перенимает некоторые их черты, усваивает знания. По крайней мере, так считали древние ванары. С каждым циклом масштабы поветрия увеличиваются, а рабы эмульсии действуют все более эффективно, сила их магии возрастает. Но старый Вазгар выстоял, эмульсионных уродов победили. Тогда цикл первый раз дал сбой. Вероятно, это заставило эмульсию породить тварь, названную нурийцами Энрой. Возвращаясь к твоему второму вопросу, паразит не имеет разума в нашем понимании, но его поведение крайне сложное, он способен учиться, приспосабливаться. Ванарам удалось взять верх исключительно за счет грубой силы. Пантеон Вечных чуть не надорвался, выжигая Линар. Это единственный способ бороться с Пашестью. Как давно повторяются эти проклятые циклы? 200 тысяч лет, или около того. И откуда взялась эмульсия? Сама Земля породила, с одной из лун Атрима, уничтоженной столкновением с другой. Примитивные предки гоблинов были свидетелем грандиозного взрыва в небе, после чего на Атрию пролился огненный дождь. В одном из кратеров Лопаухии нашли камень, сочившийся первичной эмульсией, оттуда все и началось. Космический триппер, замечательно. Паразит приспособился к жизни под землей. Когда предел распространения исчерпан, носители дружно помирают, насыщают воздух смертельными парами и превращаются в жидкую массу, которая просачивается в землю и ждет, пока на нее не натолкнется поколение новых идиотов. По-твоему, у нас нет шансов победить? Понятия не имею. Если вы каким-то чудом прикончите Энру, Пашесть ослабнет. Но даже так в следующем цикле эмульсия породит что-то намного серьезнее нынешнего вестника преображения. Говоришь это таким безразличным тоном. Мне-то ничего не грозит. Киацикаль, я дух, а рабам эмульсии нет дела до духов. И жизнь с этими циклами не прекращается. На ваше место обязательно придут новые люди-драконы, или кто-то другой. Так было всегда. К какой расе принадлежал ты? Название моего народа тебе ничего не скажет. Он вымер примерно 90 тысяч лет назад, был истреблен гоблинами. Моих предков занесло сюда случайно, как и предков людей, сфинксов, ванаров, аглахов, фавнов, но в отличие от вас... Нас всегда было мало, мы не могли похвастаться высокой рождаемостью. Вот и не выдержали конкуренции. В изнанке обитают духи твоих собратьев? Нет, они давно исчезли. В каком смысле исчезли? Кирилл не мог не утолить любопытство. Кого-то сожрали хищники изнанки, кто-то обезумел, впал в отчаяние и бесследно растворился, а некоторые ушли на перерождение, то есть получили новую жизнь. В новом теле, не слишком отличается от небытия. Лично я нашел себе занятие, коллекционирование воспоминаний, торговля ими. У эмульсии имеются какие-нибудь слабости, это не поможет. Паразит быстро приспосабливается. Его много раз пытались одолеть магией, вытравить ядом. Что хорошо срабатывало в первые разы, в следующие резко теряет эффективность. Вы можете только схорониться в какой-нибудь глуши и переждать бедствие. Ясно? Кирилл зашагал обратно к разрыву. «Благодарю за ответы. Постой, а воспоминания, ты и так достаточно получил. Вдруг моя память потом достанется кому-то еще, я не буду рисковать больше, чем надо». «Киацикаль, Кирилл», в голосе духа чувствовалась обида. «Мы же договорились. Радуйся, что не отправился в небытие. Вот так и помогай людям. Дай мне что-нибудь полезное, клятву о неразглашении того, что узнал в моей голове, и получишь еще воспоминаний». Унан оживился. «Тоже неплохой вариант. Хорошо, только как с тобой потом связаться? Я, может, и сильный дух, но проникнуть в мир живых даже для меня задача сложная. Устрою ритуал твоего призыва. Сроку в месяц достаточно, лучше два. Если к тому моменту останусь жив, обязательно переговорим». Разрыв между ноосферой и физическим миром начал часто мерцать. Дискомфорт от пребывания здесь нарастал. Это было похоже на нехватку воздуха. Кирилла словно магнитом тянуло обратно, в более привычную среду обитания. «Тебе пора», — указал собиратель памяти на трещину в пространстве. «Изнанка капризничать начинает. Я не прощаюсь». И Кирилл возвратился в реальность. Глава 32. Гемономхит при дворе Кирилла устроилась словно царица. У нее был целый штат личных рабов. Три служанки, повар, носильщики и телохранители. Во время походов основную часть времени сфинкс проводила в паланкине. Архилич обеспечил ее такой роскошью не только в обмен на работу воздушного разведчика. Любая частица этого существа от перьев до слюны представляла собой ценный компонент для колдовских зелий, алхимических смесей. Жрецы личи в очередь выстраивались ради капли крови. «Дай коготь, не дам», — упрямилась Гемономхит, облюбовавшая покой префекта Августы. «Вы и так меня ощипываете каждую неделю, будто утку. Это касается судьбы целого континента. Знаю я ваши великие дела. Тлалок 3 дня назад требовал у меня менструальную кровь для очередного дурацкого эликсира, чтоб стояк вызвать, а я хочу приготовить яд, чтоб травануть великого вестника преображения». «Да», — уточнила Гемономхит, — «дай коготь, и тебя месяц никто не будет беспокоить, кроме меня, обещаю». «Ну хорошо». Сфинкс положила указательный палец передней лапы руки в рот, после чего надкусила. На пол побежала алая кровь. Сам коготь был небольшим, чуть больше сантиметра, но это должно хватить на порцию сильнейшей алхимической отравы. В теории. Спасибо. Я делаю это не за спасибо. Разумеется. Когда война закончится, я хочу себе личный дворец. Гемономхит замотал окровавленный палец шелковым платком, протянутым рабыней. И больше слуг. И мужчин, наложников. Сфинксов, разумеется. Их можно наловить на юге. Мне пора бы подумать о продолжении рода. Дворец не обещаю, но поместье мы самцами обеспечить можно. Я сам думал о вашем разведении. Сфинксы не животные, чтобы нас разводить. Возмутилась Гемономхит. Ты сама сравнивала своих диких собратьев со зверями. Это другое. Угу. Архилич направился к выходу. Не скучай. Постой. Чего еще? Все действительно настолько плохо. Кэл-Нур побеждает. Меньше знаешь, крепче спишь. Просто ходят нехорошие слухи. Ситуация сложная, но мы еще не проиграли. Следующую неделю консилиум из жрецов личей думал, как и каким образом приготовить яд против Инры. Алхимических рецептов, их комбинаций существует великое множество, и в каждом случае эффект слегка разнится. В конце концов, сошлись на трехкомпонентной смеси из амелы, яда саварийского арахнопода и толченого когтя сфинкса. Последний ингредиент должен в сотни, если не тысячи раз усилить действие токсина. Квинт, как самый квалифицированный из алхимиков, лично приготовил дьявольское зелье, целый литр. Оно было настолько ядовитым, что пары убивали американца 3 раза подряд, но тот каждый раз поднимался и продолжал дело. Кириллу был представлен крепко закупоренный бутыль с мутной маслянистой жидкостью. «Нужно провести предварительные испытания». «На ком?» «На драконе, разумеется», — сказал Квинт. «Никого другого, хоть отдаленно сравнимого по силе с Энрой, у нас нет. Вряд ли ящерицы согласятся на такое. Сделаем одного бессмертным и посмотрим. Чего терять? Конец света не за горами». «И то верно. Предлагаю сделать Крестрашу Ундалиму. Он самый сговорчивый дракон». Кириллу с Квинтом тотчас пошли искать 4-го по счету кандидата на получение бессмертия. Его застали во дворе цитадели Августы. Дракон свернулся клубком и крепко дрых, наплевав на то, что перегородил своей тушей несколько проходов. Рядом валялась недоеденная туша Ильки-Туки. Кирилл упнул черного дракона по носу, по-другому не добудиться. На попаданцев уставился круглый зеленый глаз. «Отстаньте, дело не терпит отлагательств. Ну, выкладывайте. Мы сделали яд против Энры». Квинт потряс бутылем. «Ядреная смесь. 3 раза помер от паров, пока вываривал. Но есть какое-то но», — догадался Ундалим. «И мне оно не понравится. Нужно испытать токсин в деле, посмотреть, сможет ли он убить тебя. Но не волнуйся, мы тебя бессмертным сделаем». «Бессмертным как Камата?» «Не», — махнул рукой Кириллу. «Бессмертными как Квинт или я, в полном смысле этого слова. Тебя можно утопить, порубить на куски, сжечь до состояния пепла, но тело восстановится, как ни в чем не бывало. Звучит как красивая сказка. Смотри, и Кирилл свернул Квинту шею. Голова оказалась повернута на 180 градусов. Минута-другая и оклемается. Дракон внимательно глядел на распластавшегося американца, пока повреждение само собой не устранилось, и тот снова не вскочил на ноги. Было неприятно, Квинт повертел головой, помассировал шейные позвонки. В следующий раз предупреждай заранее, обязательно. Как такое возможно? Пророкотал Лундалим, осознав, что ему предлагают. Тише, не надо так орать, поспешил успокоить крылатого Кириллу. Бессмертие достигается путем создания своеобразного якоря, не дающего душе упорхнуть на ту сторону и одновременно подпитывающего физическую оболочку жизненной силой. Мы назвали эту штуку филактерией или крестражем. Что нужно для его создания? Дай свой клык, выдирай тот, который восьмой по счету, на нижней челюсти справа. Он давно болит. Ундалим широко распахнул пасть. Кирилл был вынужден лезть туда, вдыхая вонь гнилого мяса. Пораженный кариесом 10-сантиметровый клык держался на честном слове. Архилич без труда его выдернул, отчего дракон зарычал. Кто-то не чистит зубы. Ты проведешь над клыком какой-то ритуал? Ундалим не обратил внимания на издевку. Да, он станет крестражем и гарантией бессмертия. А если его уничтожить, снова станешь смертным, вот и все. Тогда сделай мне два крестража. Не советую, если не хочешь тронуться умом. При создании этой штуки как бы откалывается частица души, значит надо спрятать ее в надежном месте. Беру это на себя, сказал Кириллу, ни о чем не волнуйся. Еще чего? Архилич пожал плечами. Раз не хочешь, ладно, Хьянок наверняка согласится. Я не собираюсь становиться твоим рабом. Мне не нужны рабы, просто небольшая гарантия лояльности. Вот и все. Даже в таком случае я не откажусь от помощи драконам с рождаемостью. Всегда полезно иметь магический зоопарк в совсем распоряжении. Ундалим некоторое время сверлил Архилича возмущенным взглядом. Раздери тебя, Ламия. Ты опять не оставляешь выбора. Хочешь крестраж или нет? Хочу. Замечательно. Завтра будет готов. К счастью, технология изготовления усовершенствованной филактерии для людей подошла и драконам. Заколдованный клык после ритуала стал испускать тление сверхъестественного характера. В руках Кирилла буквально находилась жизнь Ундалима. Через крестраж можно легко наслать смертельное проклятие в случае мятежа. Конечно, своенравный бессмертный дракон с одной стороны непредсказуем, с другой это хорошее подспорье в войне с культом преображения. Следующим утром Кирилл вновь обнаружил спящего Ундалима на том же месте. «Вставай, туша!» — Архилич ткнул ломом в ноздрю дракона. «Будем яд испытывать. Я тебя сожгу, Киацикаль, если еще раз так сделаешь». Напугал, блин. Рогатая башка ящера оторвалась от земли. «Ты сделал этот, крестраж, все готово. Покажи». Архилич достал из висящего на поясе кошеля мерцающий голубым светом клык. «Он светится. Так и должно быть, да. То есть меня теперь не убить?» Черный дракон не мог до конца поверить в происходящее. «Вообще никак. Тут следует пояснить, что тебя нельзя убить лишь тем, что направлено против физического тела. Мощное магическое оружие, чары разрыва души — другое дело. Вы проверяли? Даже пришлось самому испытать», — поведал Архилич. «Наместник провинции Асповитранион Касси сразил меня драконьим клинком, связь тела с душой нарушилась, я был вынужден возродиться в новом сосуде. Потом меня на курганах порубили на куски саварийские скутаты. Выходит, я первый по-настоящему бессмертный дракон. Давай, выпей яду, открой пасть, скажи «а». Думаешь, так легко решиться на самоубийство? Дай морально подготовиться». «Да что там готовиться», — сказал Кириллу. «Похрипишь, попускаешь кровь немного, а потом очухаешься бодрым и обновленным. Можно выковырить тебе глаз, пока будешь в отключке?» — неожиданно спросил Тлалок. «Мне нужно для опыта одного, все равно новый вырастет. А мне бы рог не помешал, и слюнные железы», — вторил Личу Квинт. «Тоже для дела. У вас двоих точно есть крестражи?» «Да», — ответил первый советник. «С какой целью интересуешься?» — нахмурился американец. «С такой, бессмертных обдало струей магического огня, так как серьезной личной защиты ни у кого не было, вне боевой обстановки это расходует чересчур много сил, то оба моментально превратились в обугленные костяки». Пламя замысловатым образом обогнуло Кирилла, не причинив ему заметного вреда. «Не слишком ли ты погорячился? Давно мечтал это сделать», — с некоторым удовлетворением произнес Ундалим. «Пусть помнит, что драконы — это не блохастые сфинксы, с которых можно стричь перья». Архилич потряс бутылем с ядом. «Твоя очередь. Чума, выливай. Дракон распахнул пасть. Кирилл вылил на язык треть содержимого. Как на вкус. Горьковато. Ох, у меня челюсть немеет. Из глаза дракона потекла кровь. И дышать, договорить Умдалим не успел. Массивная голова рухнула на землю. Кирилл проверил дыхание и сердцебиение. Полностью отсутствует. Работает, однако. На обугленных скелетах Квинта и Тлалока начали расти новые ткани. Хрящи, мышцы, кровеносные сосуды, внутренние органы. Процесс шел запредельно быстро по меркам биологии. Вряд ли клетки обычных организмов способны делиться с подобной скоростью. Биологическая материя здесь напрямую конвертировалась из магической энергии, что вроде не противоречило классической физике. Крайне занятный процесс. Кирилл в первый раз наблюдал восстановление организма после настолько критических повреждений. Но Умдалим все же очнулся быстрее Тлалока с Квинтом. Его пасть исторгла здоровенный комок слизи и крови. «Чтоб я еще раз согласился на такое, ты снова жив». А эти двое, а, вижу, как ощущение, ужас, кошмар, все болит, мы выяснили, яд работает, тебя он сразил наповал за несколько секунд, я должен был увидеть тень, ощутить себя духом, верно, но этого не было, сплошное ничего, твой мозг не успел погибнуть, Умдалим, он сохраняет активность даже после остановки сердца, у человеческого это время составляет 6-8 минут, если понизить температуру тела, можно растянуть его на часы, а дух покидает вместилище гораздо позже и далеко не факт, что он нормально осознает себя после смерти. Кому как ни некроманту лучше знать про нее, ага, чертов дракон. Вторым по счету очнулся Квинт, абсолютно голый, без одежды. Обязательно надо было сжигать нас живьем, могу повторить. Умдалим выдохнул из ноздрей маленькие языки огня. «Хочешь? Нет уж, обойдусь». Американец гордо удалился прочь. «Ублюдок, мать твою крокодилью, ты мятежник, посмевший пойти против империи», высокомерно заявил Лукин Клавдий, стоя перед Кириллом. Местом их встречи был выбран городской форум Элиды, куда младший брат Валериана отступил вместе с остатками своих сил. «А что эта империя дала Ацтлану, кроме трех веков угнетения и грабежа? Вы просто обложили нас данью, не давая ничего взамен. Разумеется, мы восстали, едва почуяли слабость Рима. Преклони колени, и я прощу тебе все прегрешения». Кирилл еле удержался, чтоб не засмеяться в лицо внуку Флавия III. Вроде мужику за 40 лет, есть дети и даже внуки, а ведет себя как будто он настоящий император, и одет под стать, украшенный золотом нагрудник с птеригами, белый плащ, на голову зачем-то нацепил лавровый венок. «Дядь, ты вообще осознаешь, в каком положении находишься? Одно мое слово и вы трупы». Гладко выбритое лицо Лукина перекосило от злобы. «У этого человека явно проблемы с психикой, вменяемый лидер так бы себя не вел. Не смей угрожать мне, мертвец, прекращай строить из себя того, кем не являешься, или я разозлюсь». Валериан вытащил из ножен спату, в которой узнавался драконий клинок, и совершил молниеносный рывок. Лезвие меча проткнуло спинку деревянного кресла через доли секунды после телепортации Архилича. Аппарт снова спас жизнь. Появившись за спиной претендента на римский трон, Кирилл обхватил его одной рукой за грудь и плечи, второй взял за голову. Послышался отчетливый хруст шейных позвонков, и обмякшее тело Валериана осело на мраморный пол. Сопровождавшие наследника преторианцы в пурпурных плащах оказались полностью обескуражены, такого они явно не ожидали. Видимо, попытка убить Архилича является сиюминутным порывом, а не спланированной акцией. «Спокойно», — сказал Кириллу, — «не стрелять». Рыцари смерти опустили мушкеты. «Я всегда знал, что Лукин закончит подобным образом». Командир преторианцев без особого сожаления посмотрел на бездыханное тело того, кого должен был защищать. «Ну да и впекло его. Как тебя зовут?» «Аэцин Элион», — ответил бывший главный телохранитель, смуглолицый поджарый мужчина лет 40. «Командую тем, что осталось от императорской армии. Ты примешь нашу службу, Киацикаль?» «Вопрос в другом. Готовы ли вы служить тому, кого еще недавно называли поганым варваром и некромантом? Нам некуда возвращаться». Голос Аэций звучал подавленно. Нурийцы уже захватили половину Романии, высадились на Адри. Разгром Валериана – вопрос ближайших месяцев. А служить тому, кому служат сами драконы, не зазорно. Сколько в вашем распоряжении людей, готовых сражаться? 12 тысяч солдат, раз в 10 больше тех, кто ни разу в жизни не держал меча. Мало. Многие погибли в сражениях, многие просто дезертировали. Такого кошмара империя не знала никогда. Риму конец, и вместе с ним остальной Пангея. Я понимаю, опустил голову Аэций. Прежний порядок рухнул, мы должны привыкать к новому. Чтоб вы понимали, Кэл-Нур не остановится ни перед чем в своих завоеваниях. У нас есть ровно один выбор – сражаться. Да, владыка, грядущий апокалипсис творит чудеса. Непримиримые противники вчера, а сегодня готовы биться плечом к плечу. Хоть они не знают всего расклада, но чувствуют. Самое трудное впереди. Под знамена Ацтлана продолжали стекаться представители самых разных народов, от налардарамейцев с драконами. Все желали поквитаться с пошестью за разоренные земли и сожженные города. Эмульсионные мутанты на оккупированных территориях творили полный беспредел, даже по меркам Атри. Бессмысленность договоров с культистами понимали все. Самое плохое, у Кэл-Нура громадный перевес в живой силе, больше миллиона отмороженных фанатиков. Объединенные в несколько больших орд, они буквально выжирают местность, на которой оказываются. Для похода против Ромейской империи пророки преображения мобилизовали всех, кого только можно, от малых детей до стариков. Пленные нурийцы рассказали, что целые города опустели после того, как их население дружно встало на путь истовых ревнителей. Расчет пророков прост, они надеются колонизировать плодородный юг. Вероятно, про финальную стадию жизненного цикла эмульсии им ничего не известно, а даже если узнают, не воспримут всерьез. Религиозный фанатизм, помноженный на влияние паразита, делает разум глухим к доводу фактов. Момент решающей битвы приближался, не мертвые победят либо потерпят крах, что повлечет за собой скверные последствия для остальной Пангеи. Кирилла и его жрецы неустанно готовились нейтрализовать Энру. Для этого был выработан трехступенчатый план. Кто-то, наверняка сам Архилич, в пылу битвы телепортируется к вестнику преображения, разобьет об его рожу сосуд с ядом. Полной уверенности в успехе нет, поэтому основная надежда на опт. Очень большую пушку. В Элиде жрецы личи и рамейские маги создавали супердраконовый. 8-метровую трубу из чугунных секций, скрепляемых деревянными кожухами. Калибр снарядов равнялся 300 мм. Много времени и сил ушло на выплавку элементов конструкции, еще больше на их зачарование. На часть 2-метровых оперенных ломов, которыми придется стрелять по Энре, наложили чары разрыва души и еще с десяток проклятий. Все это добро потащит на себе жнецы, големы может и сильнее, но тупее, неповоротливее белокожих верзил, а их даже можно обучить заряжанию орудия. Если ушоп покажется бессильно, Кирилл попытается закинуть Энру так далеко в темное пространство, чтоб он никогда оттуда не выбрался. «Нам не помешает вторая пушка», — высказался Квинт, когда они с Кириллом пришли проинспектировать ход работ. Вокруг изделия суетились десятки живых и не очень людей. Они работали молотками, вторые колдовали, третьи что-то измеряли. В опт постоянно дополняли конструкцию, заменяли элементы, которые признавались негодными. «Вдруг эту случайно уничтожат? Мы первую не можем доделать никак». На вторую просто не хватит времени, и почему бы ее на колесный лафет не установить? Потом, после завершения работ со стволом, мне не по себе от того, что наши жизни, возможно, зависят от этой штуки, поделился американец. Я бы предпочел орудие линкора Миссури, лучше тактическую ядерную боеголовку. Ты ее уже испробовал, не помогло. Не факт, взрыв орехалка магической природы, даже мне удалось выжить после него. Айнра просто всосал энергию как верблюд с сушняком. Аналогично получается с драконами. Мощнейшие заклятия их не берут, а обычный оперенный лом выбивает все дерьмо. Но как так получается? Недоумевал Квинт. Почему не магические способы воздействия порой оказываются эффективнее? У меня, точнее у Молоха, есть предположение. Магия, проявление законов микромира на макроуровне, то есть при ее использовании творится разнообразная чертовщина, почти невозможное при обычных условиях. Нашему макромиру не очень нравится, когда его ставят в коленно-локтевую позу и яростно сопротивляется. Иными словами, физика всегда будет брать верх. Наша среда гасит все аномальные проявления, отсюда и постоянная потребность иметь источники магической энергии. Немного запутано, но определенная логика тут прослеживается. В боекомплект опт наряду с зачарованными будут входить обычные снаряды. Я хочу, чтоб Энру Расп росила на молекулы. Глава 33. Свое появление в Ачтилане Кирилл старался не афишировать, поскольку ситуация складывалась не лучшим образом. На закрытом совещании он выдал личим важные указания, после чего занялся личными делами. Снял магическую привязку Зелина к пирамиде и вместе с отрядом царской стражи приказал направляться в Вазгар вместе с группой переселенцев. Затем навестил Анастасию в ее комнате. Личная служанка была крайне рада видеть Кирилла. «Мой царь, какой неожиданный визит! Собирай вещи, утром отправляешься в Вазгар!» Девушка похлопала глазами. «Хорошо, но могу узнать, в чем причина? Сама как думаешь, война складывается для нас не лучшим образом?» — выдала Анастасия. «Ты готовишь отступление, владыка. Это мера предосторожности. Надеюсь, она окажется излишней. Больше тебе знать не стоит. Я не боюсь правды, какой бы она ни была. Пангею ждет вымирание. Не завтра, не через 10 лет, но достаточно скоро. И шансов предотвратить это не так уж много. Если сражения ближайших месяцев будут проиграны, считай, все. Нам останется лишь спрятаться подальше и пережидать катастрофу. Кэл-Нур хочет всех истребить, но зачем, какой смысл? Эмульсия является паразитом, а нурийцы, сами того не ведая, служат его интересам, обрекая континент на вымирание». Анастасия кивнула. «Я никому не скажу, и не надо. Вдруг мы победим?» При наихудшем сценарии Архилич запланировал не столько бегство, сколько отход на следующий оборонительный рубеж. Им должна стать Ванарская пустыня, даже нурийцам ее будет нелегко преодолеть. На руку немертвым играет и то, что география южных земель практически неизвестна, здесь мало кто заботится об отправке исследовательских экспедиций. Кирилл был из их числа. За 4 года жрецы Личи, пользуясь древними ванарскими картами, побывали за Амшером, дошли до Южного океана, посетили земли сфинксов на востоке, обнаружив там кучу интересного. Руины прежних цивилизаций, невиданные доселе существа, странные природные аномалии. Мир таит множество загадок. От пошествия Вазгара градит не только пустыня, но и могущественная магия. Заклинание завесы. Жрецы Личи и драконы создадут нечто вроде самоподдерживающейся песчаной бури, которая не пропустит посторонних. В войнах старого Вазгара и Шейша такое колдовство использовалось постоянно. Менялись ландшафты целых регионов. Закончив с делами в столице, Архилич вернулся в Элиду и продолжил подготовку к войне. Подконтрольные города укреплялись, наращивался выпуск порохового оружия, поднималась новая нежить и обучались живые солдаты. С наибольшей вероятностью Пашесть выберет Элиду в качестве направления основного удара, поэтому рамейские маги и жрецы в спешке восстанавливали кристальные башни. Лишняя огневая мощь никогда не помешает. Масштабы опустошения в Романии ужасали, нурийцы вырезали всех подряд, жгли и грабили деревни, города, а адекватного сопротивления никто не оказывал, некому. Многие драконы мертвы, наследники Флавия истощили свои силы в боях друг с другом, имперская вертикаль власти по факту перестала существовать. Лукину Кирилл собственными руками свернул шею, а Валериане ничего не слышно, он мертв либо куда-то бежал. Так пал Новый Рим, просуществовавший почти 15 столетий, но ничего не вечно. В один не очень прекрасный день в Элиде неожиданно объявилось 2 десятка новых драконов, возглавляемых Демувером. Они и сторонники Ундалима нарезали в небе круги, порождали гром и молнии, пытаясь запугать друг друга, а заодно население города. К счастью, ящерицам хватило мозгов воздержаться от реального кровопролития. На 3-й час представления Архилич не выдержал и взлетел в небо сам. Предводитель мятежников вел ложную схватку с другим не менее внушительным драконом, чья чешуя на солнце блестела синими и фиолетовыми оттенками, а корона рогов была самой большой. «Эй, рогатые, заканчивайте брачные танцы!» — раздался громогласный окрик Кирилла. «Снижайтесь, будем переговоры вести». Драконы вняли словам Архилича и после пары кругов спикировали на равнину у стены Элиды. За вожаками последовали остальные ящеры. Они собрались в 2 разные группы, в одной было 22 особи, в другой 19. Все, что осталось от драконьего племени, мятеж Хианок и война с нурийцами основательно проредила их популяцию. Ундалим с Демувером злобно пялились друг на друга, гордость не позволяла кому-то из них первым сойти до диалога, посему в роли арбитра решил выступить Кириллу. «Надо что-то решать, друзья мои, мне не о чем с ним говорить», — прорычал Ундалим. «Этот трус бросил своих подданных на произвол судьбы в трудный час. Ты и твои прихлебатели посеяли раздор в империи», — огрызнулся Демувер. Несмотря на солидный возраст, древний дракон выглядел более чем величественно. Застарелые шрамы, потускневшая местами чешуя, обломанные рога и прорехи в перепонках крыльев придавали ему вид бывалого альфа-самца. «Если б не это, Рим дал бы Кэл-Нуру достойный отпор. Из-за тебя наш род был обречен на медленное вымирание, а из-за вас мы вымрем гораздо быстрее. Вы позор нашего рода. Мы пытались хоть что-то сделать, а не просиживали задницы в своих храмах», — возразил Ундалим. «Старые полудурки, «Молодые бестолочи, отсталые ящерицы, крылатые евнухи, ну хватит!» – выкрикнул Кириллу. «Вы сейчас выглядите как два сопливых деревенских мальчишки, не поделивших игрушку. Давайте отложим разногласия на потом. Как бы мне не хотелось признавать, но Киацикаль прав», – более спокойным тоном сказал Лундалим. «Наши раздоры играют на руку нурийцам. Я даже готов на время стерпеть старческую вонь главного маразматика». Глаза древнего дракона буквально вспыхнули красными огнями, и он кинулся на Лундалима, явно не ожидавшего такого подвоха. Демувер вцепился ему в шею и вырвал кусок мяса. Предводитель мятежников начал кататься по земле, издавать мучительные хрипы, забрызгивая траву десятками литров хлещущей крови. Кирилл и сторонники Лундалима сохранили полное спокойствие, зная, что ничего фатального не случилось. Когда конвульсии черного дракона прекратились, древний обратился к мятежникам и столпившимся на стенах людям. «Вот так будет с каждым предателем. Пока я жив, вы будете служить мне. Я поведу вас в бой, и это война. Я еще не умер», — произнес воскресший Лундалим, чье горло зарастало буквально на глазах. «Старик», — сторонники Демувера, включая его самого, оказались в полном изумлении. «Но как это?» — хлопал глазами древний. «Волшебство», — Лундалим окатил старшего собрата струей огня, — «без особого успеха. Раз ты не хочешь решить все мирно, сделаем все согласно древним обычаям. Победитель может быть только один.